Покивав в ответ, произношу сакраментальное: «Да пребудет с тобою сила». Поскольку монахи не закончились, разворачиваюсь и неспешно иду к началу, к тому месту, с которого начал обход. Оттуда обращаюсь к женщинам с завершающим словом. «В жизни все мы принимаем решения», — говорю я, повторяя услышанное в каком-то фильме. «Большинство их столь же просты, как и выбор того, что надеть. Но некоторые поступки будут влиять на ход нашей жизни в течение долгих лет. Иногда поставленные нами цели приводят нас к счастью. Порою их достижение вызывает чувство вины и сожаления. Но урок всегда должен быть усвоен, независимо от годности собранных плодов нашего урожая. Да пребудет с вами сила, Пхикшу». Сложив перед собою ладони, мои слушательницы склоняют головы, показывая согласие пребывать вместе с силой, о которой, подозреваю, они сегодня слышат в первый раз. Низко кланяюсь им в ответ. «Смотри, смотри», — шепчет Сунок в этот момент на ухо маме. Пхикшу опять кланяются. Тонсин им говорит, а они все ее слушают. «Так далеко и ничего не разобрать», — с сожалением отвечает мама. «Теперь понятно, почему Юнми такая невнимательная». Она повторяла свои слова, стараясь не забыть. Тонсин ничего не забывает, — убежденно возражает Сунок. «У нее идеальная память, запоминает все с первого раза». В это время, недалеко от них, тоже из-за ограды, только с возвышения, Икута-сан с пристальным вниманием наблюдает за общением Агданы монахинь. Повернувшись спиной к строю монахинь, вижу их настоятельницу Сонхеки, а рядом с ней, начальницу Анин, госпожу Набам. Стоят, разглядывают меня. Наверное, решили посмотреть, какое представление я устрою, ну и заодно проконтролировать, если вдруг начну чудить. Кстати, а не задать ли вопрос настоятельнице, когда еще выпадет случай ее увидеть? Приняв решение, подхожу, вежливо кланяюсь. «Прошу прощения, если не вовремя». Разогнувшись, говорю я матушке: «Но мне нужна ваша мудрость, госпожа. У меня недавно возник вопрос, на который не нахожу ответа. Могу я задать его вам?» «Конечно, Юнми», — с доброй улыбкой кивают мне. «Если будет в моих силах, конечно, я отвечу. Скажите, — прошу я, покосившись на явно греющую уши Набам, — почему близкие люди причиняют боль?» «Потому, что люди несовершенны», — чуть вздохнув, говорит Хеки. «Иногда мы причиняем боль тому, кого любим, но это не значит, что мы перестали их любить. Мне не нравится подобная концепция». Обдумав услышанное, честно признаюсь я: люди никогда не станут совершенными, а значит, мы навсегда обречены бродить по одному и тому же дерьму. Так, смотрю на Сонхеки в ожидании ответа. Краем глаза замечаю, как приподнимаются брови Набам после грубого слова, прозвучавшего во всеуслышание. Движение вверх не быстро, Юнми. Понятно, дожить шансов нет. Саркастически произношу я и заявляю претензию. «У вас не существует однозначных ответов на конкретные вопросы, уважаемая госпожа. Все с оговорками. А понимание нужно здесь и сейчас. Какой смысл в ожидании? Пока дождешься, ответ может быть уже не нужен». Сонхеки наклоняет голову в знак возможности подобной ситуации. «Извините за потраченное ваше время», — говорю ей. «Больше не стану вас беспокоить вопросами. Видимо, в храме Пыньон время идет медленнее, чем в Сеуле, но я живу здесь, а не там». Настоятельница неожиданно неспешно кланяется мне, типа: «Как скажешь», или: «Плевать хотела на твой отказ от моих проповедей, ну и ладно, проживу без чужой мудрости, своим умом обойдусь». «С ней все в порядке?» — придвинувшись к настоятельнице, с озабоченным видом осведомляется Набам, глядя при этом вслед удаляющейся Юнми. «Кажется, она расстроена. Это не помешает ее участию в празднике?» «Возможно, нет, но может и да. Действительно, никакой конкретики. Что вас тревожит, госпожа Самчанин?» Девочка задает неожиданные вопросы. «Но прежде всего меня беспокоит то, как она разговаривала с монахинями. Из всех, стоявших перед нею, — говорит Сонхеки, повернувшись к Набам, — Юнми выбрала для разговора лишь двух. Тех, в чьих жизнях были очень горькие моменты, которые они никак не могут принять и отпустить. Так вы думаете?» Она действительно, наклонившись к Сонхеки, спрашивает Набам: «Того, о чем вы? Бодхисаттва?» «Нет, она бодхисаттваяна, идущая по пути, а с пути можно сбиться». Набам, подумав, понимающе кивает. Несколько позже: «Госпожа Набам, как руководитель учреждения, выступает со сцены с праздничной речью. Поздравила всех, кто ее слышит, с замечательным семейным праздником, напомнила о неприходящих человеческих ценностях, таких, как любовь к близким, тепло и уют дома, верность и поддержка родных рук. Слушал ее, вспоминая свою настоящую семью, нашу квартиру и общагу, оставшуюся где-то грудой развалин. Хорошо, самчанин в этой части своего поздравления не особо долго размазывала сопли и быстро перешла до конкретики, рассказывая о произошедшем Ванин за год. Иначе мое настроение совсем опустилось бы к точке абсолютного нуля. Подозреваю, лаконичность начальницы обусловлена наличием изрядного числа гостей. Народу столько, что концерт решили проводить на улице, благо погода позволяла. Солнечно и без осадков. И еще одна причина краткости – присутствие нескольких телекамер информационных агентств, в том числе иностранных, японских, французских, американских. В такой компании весьма разумно урезать текст, дабы не брякнуть чонить, что может быть понято двояко. В результате унабам получается выступить коротко и по делу, как и должно быть в тюрьме. По случаю самого большого праздника в году, в качестве подарка, администрация разрешила несовершеннолетним узницам сидеть на скамейках вместе с пришедшими навестить их родными. Но не всем, только хорошим девочкам, которые соответственно вели себя в течение года. Для нехороших – отдельные скамейки, огороженные металлической сеткой и без посетителей. В наличии также VIP-зона для высокоранговых гостей. А еще, наверное, с целью показать, что знает, как тащить службу и у нее все по-настоящему, администрация повелела соорудить клетку для самых отъявленных и опасных. Как думаете, кто в ней оказался? Конечно, Вася, то бишь я, ну еще всякие, вроде Бонсу, одинокой и печальной Йен, и еще нескольких кобыл, тоже считающихся конченными. Вот, сижу, наблюдаю сквозь прутья за происходящим снаружи, но в любой ситуации, даже в нахождении внутри клетки есть не только минусы, но и плюсы. Просторно, не нужно тесниться, как приходится это делать зрителям на скамейках. Впрочем, по их лицам нельзя сказать, что это приносит им огорчение. А вот рожи моих компаньонок способны демонстрировать лишь браваду. Думаю я, отвернувшись от сцены и глядя на Бонсу, жующую жвачку. Мы с ней, как бы, помирились. Как бы, поостыв, эта собственница раскрутила меня на разговор, в котором покаялась, объясняя причины случившегося с ней закидона. Оказывается, девочка просто хотела сделать что-нибудь действительно реальное в своей жизни, окромя залета Ванин. А после моего заявления о продаже она решила, все, не будет звездного часа. Башню в тот момент и сорвала. Это я понял. Но с чего вдруг бубнеж гангста из Парадиси превратился в реальное достижение, так и осталось загадкой. Не взялся я углубляться в эту тему, пытаясь выяснить, нафиг мне подробности мыслительных процессов, проистекающих в чужой голове, у меня самого на плечах реактор под управлением сбрендившего физика-ядерщика, свою систему бы под контролем удержать. Если о чем и подумалось в тот момент, так лишь о том, что искать кандидатку и заново обучать ее бормотанию на английском, времени совсем нет, поэтому, отказавшись быть категоричным, спорить не стал. Принял идиотизм окружающих как неизбежность вроде восхода солнца и согласился на продолжение отношений с Бонсу, но уже не как приятели с привилегиями, а просто приятели. Вижу, принятое решение было верным. Сидим вместе в одной клетке, затем пойдем вдвоем на сцену. Поссорился, так с кем бы тогда сидел сейчас в клетке, с Йен. Чур меня от такого, чур. Задумавшись, гляжу на быстро двигающуюся челюсть Бонсу, пытаясь понять, чем она меня заинтересовала. Пока голова соображала, у задницы родился план. «Дай жвачку», — требую я, протягивая руку ладонью вверх. «У меня больше нет», — отвечает Бонсу. «Это была последняя. Дай, которую жуешь». Анни округляет глаза. Секунду подумав, безропотно вынимает из рта слюнявый белый комок, кладет в подставленную ладонь. Пара пластинок. Оценив размеры, делаю я вывод о количестве резины. «Хорошо». Пользуясь тем, что Ванин конченых сиделец не так много, клетку забабахали в расчете на однократное использование. Поэтому получилась она небольшая, хиленькая и дешевенькая. На крыше прутьев нет. Вместо них крестовина для жесткости, дабы стены не кособочило, а на дверце – большой навесной замок, а-ля амбарный, без всякой электроники, позапрошлый век. Не вставая с места, осторожно просовываю руку между прутьев. Пальцами нащупываю скважину замка и быстро запихиваю в нее жвачку, делая это прямо на глазах изумленной Бонсу. Охранница у дверцы не замечает диверсионного акта, поскольку она, как и все в данный момент, пялится на выступление набом. «Ты зачем это сделала?» Нагнувшись к моему уху, встревоженно шепчет пришедшая в себя моя повторная подруга, после того как я, оставшись незамеченным, заканчиваю черное дело, будут знать, как в обезьяннике держать на глазах мирового сообщества, объясняю я, как мы на сцену попадем, если замок не откроют, без нас полюбасу не начнут, придумают что-нибудь, что они придумают, откуда я знаю, пусть напрягутся, кому сейчас легко, Щеболь, Юнми, ты вообще ненормальная, а давай, мы еще с тобой здесь подеремся, предлагаю я, вот смеху будет, представь, охрана вокруг бегает, а внутрь попасть не может, потому что в замке, жвачка, Бонсу молча закатывает глаза, показывая отсутствие у нее слов. Сидим дальше, слушаем рассказ Набам обо всем хорошем, случившемся за прошедший год. Внимая, одновременно размышляю над вопросами, успеет Баблгам схватиться до того, как начнут открывать. А может, я действительно ненормальный человек в себе, такую фигню вряд ли бы стал делать, особенно перед награждением. Начальница Анин заканчивает с историей и переходит к будущему. Начинает рассказывать об ожидающем всех зрелище и о приготовленных сюрпризах. Значит, скоро меня на сцену награждать потащит. Захотят вынуть из клетки и попытаются вручить две знаменитейшие мировые награды, а открыть дверь не сумеют. Просто охренеть. Как говорится, пустите, я должен это увидеть. 5 минут спустя, у входа в клетку, с напряженными лицами суетятся 3 охранницы. Одна пытается открыть заклинивший замок, 2 другие наблюдают за процессом. Все телевизионные камеры информационных агентств развернуты в их сторону и фиксируют происходящее. Зрители, повернув головы и вытянув шеи, смотрят туда же. Кто-то снимает заминку на телефоны. Юнми, в позе Аленушки, подперев рукой голову, как ни в чем не бывало созерцает копошение, происходящее буквально рядом с нею. Замок не смазывали, поэтому и заклинило. Убирая руку, неожиданно громко восклицает она так, что слышат чуть ли не все, и обращается за помощью к гостям. Кто-нибудь, позвоните по номеру 801 в Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям. Сообщите, несовершеннолетние заблокированы. Есть угроза их здоровью. Пусть срочно везут гидравлические кусачки. Бонсу с офигевшим видом таращится на совершенно спокойно выглядящую подругу, устроившую этот балаган. Лицо начальницы исправительного учреждения начинает наливаться кровью. Еще 10 минут спустя, Юнми стоит на сцене перед микрофоном, произнося речь. В этот праздничный для меня день, прежде всего хочу поблагодарить всех, без кого этот успех был бы невозможен, говорит она, одновременно прижимая к себе правой рукой золотой граммофон, а левой – золотую ракету. В первую очередь, конечно, себя. Юнми делает паузу, видимо ожидая, когда ее слова пройдут через мозги слушателей и вызовут осмысленную реакцию. Дождавшись удивленного уу со стороны скамеек, она продолжает. За то, что не сломалась, когда ломали. За то, что не опустила руки, не сдалась, когда смотрела на дерьмо вокруг себя и верила, что мир на самом деле не такой. Он светлый, большой и добрый, а я просто попала в какую-то его больную часть. Без этой уверенности у меня не получилось бы написать музыку класса люкс. Когда автор в депрессии, у него рождается только никому не нужная чернуха. Короткая пауза, в ходе которой слушатели, напрягшись, ждут продолжения, чувствуя, что после столь бодрого начала должно быть сказано что-нибудь еще, сопоставимое по эпичности. Вначале я думала, проблемы связаны исключительно только с моей персоной. Не обманув ожиданий, продолжает свое повествование Юнми. Поэтому, старалась, слушала взрослых и делала так, как они говорили. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас понятно, все их слова и советы были одна сплошная ложь и лицемерие. Но тогда я этого не знала и доверяла людям, а те пользовались моей наивностью. Юнми обводит взглядом затихших слушателей, постепенно понимающих, что им повезло попасть на сеанс разоблачений. Хангук – весьма своеобразная страна, говорит она, переведя взгляд на телекамеру с французским оператором. Хоть ее правительство и заявляет о приверженности к демократическим свободам и ценностям, однако в нашем государстве происходят удивительные вещи. Скажу о тех, с которыми лично пришлось столкнуться. Так, среди корейских работодателей практикуется широко распространенная практика под названием «кофейная девушка». Для присутствующих здесь иностранцев, поясню, это когда девушке доверяют лишь приготовление напитков, хотя она получила совершенно иное образование. Работать головой считается делом исключительно мужчин, задача женщины – быть украшением офиса. Я потратила всю свою кровь несколько раз, доказывая глупость подобных убеждений, что творить могут не только мужчины. Юнми приподнимает руки, демонстрируя присутствующим награды в качестве подтверждения ею сказанного. Но на это всем было плевать. Военные захотели себе офисное украшение. Наверное, позавидовали Министерству внутренних дел, у которых есть Аю. Решили, что и у них должно быть что-нибудь такое же, танцующее и поющее. Наткнувшись на мое нежелание быть частью армии, Министерство обороны решило вопрос буквально в лоб. Меня просто взяли и мобилизовали. Под предлогом нахождения страны де-юре в состоянии войны. Ау-у-у. Изумленно выдыхают присутствующие, а лица набам и заместителя министра культуры каменеют. По закону они не имели права этого делать. Продолжает Юнми свою исповедь. Я была несовершеннолетней девушкой, не имеющей необходимых для воинской службы показателей здоровья, силы и выносливости. Более того, у меня были четкие противопоказания для занятия подобным видом деятельности. Незадолго до мобилизации я попала в автомобильную аварию, в результате которой у меня была клиническая смерть длительностью в 11 минут. Среди пришедших на концерт раздаются изумленные и недоверчивые возгласы. Телекамеры информационных агентств неотрывно следят за Юнми, снимая ее лицо крупным планом. Остановка сердца на столь длительный срок никогда не остается без последствий для тела. У меня тоже возникли осложнения. Делая паузу, Юнми смотрит в объектив одной из камер. Я потеряла память. Признается она. Ау-у-у. Вновь выдыхает вторично пораженная публика, которая так и не вернулась. Мне пришлось учиться всему заново, в том числе, социальному взаимодействию. Люди смеялись и всячески издевались надо мной, считая идиоткой и дурой. Сердца моей матери и сестры обливались кровью, видя мои страдания. Юнми сжимает губы и молчит, словно вспоминая дни, про которые рассказывает. В зрительном зале стоит полная тишина. Все это зафиксировано в моей медицинской карте. Справившись с волнением, сообщает Юнми, и военные об этом знали. Но им на это было наплевать. Они хотели игрушку. Мне сказали, что я немножко побуду военной, а после меня отправят назад со всякими льготами и бонусами. Как вам такое расходование бюджетных средств? Я была мобилизована, поэтому у меня не было возможности отказаться играть в солдатика. Среди людей проносится недовольный ропот. Военные пообещали дать мне возможность продолжить работу в области шоу-бизнеса. Снова слышится недовольный ропот. Но они обманули. Никаких условий для занятий музыкой у меня не было и вообще возникло ощущение, будто никто не знал, чем меня занять. Я подметала плац, зубрила устав, инструкции. Один раз чуть не погибла, попав на линии разделения под обстрел северян. Была ранена и получила баротравму ушей. Вы представляете мои эмоции, когда думала, что навсегда оглохла. Люди с пониманием смотрят на возмущенную девушку. Обман был не только в этом. Мне говорили, морпехи своих не бросают. Многие из присутствующих здесь, наверное, это слышали. Да, так вот, это все ложь. Слышатся возмущенные голоса. Когда мне была нужна юридическая помощь, объясняет Юнми, меня просто бросили наедине с моими проблемами. Для военнослужащих предусмотрен свой порядок рассмотрения разбирательств. Так вот, никто из командования даже пальцем не пошевелил, чтобы перевести слушание моего дела в военный суд. Им было плевать, что гражданский суд своим невероятным решением разорил их человека. Приглашенные не верят открывшейся правде. А после армия меня еще и обворовала. Контрразведка забрала у меня телефон с новыми песнями и передала его агентству. Не знаю, была ли это коррупция или просто глупость, но теперь Fun Entertainment зарабатывает на них, не платя мне за это ни воны. Над скамейками усиливается недовольно недоверчивый ропот. Уже многие снимают разгневанную девушку на телефоны. Я не была готова к воинской службе. Юнми повторяет уже сказанное ранее. Ни морально, ни физически. Но я старалась соответствовать, считая себя патриоткой. В результате, от эмоционального и физического перенапряжения, у меня произошел психологический срыв, в острый момент которого я пыталась покончить с собой. Наступает тишина. Думаете, армия сделала попытку оказать мне помощь, поместить в госпиталь, провести курс восстановительной терапии? Как бы не так, люди в погонах обвинили меня в дезертирстве и посадили в тюрьму. Похоже, они сделали то, что им было проще всего. Считаю так, поскольку суд оказался мерзким фарсом. Все было решено заранее. Мне задали всего один вопрос, после чего сказали, виновна. И вот теперь я должна провести в тюрьме целых 5 лет, хотя до сих пор не смогла вспомнить, где была в те несколько дней. Юнми переводит дух в гнетущей тишине. В воздухе слышно лишь слабый звук работающих видеокамер. Не знаю, почему армия выкинула меня словно ненужную вещь, хотя продолжает использовать мои песни. Впрочем, так поступает не только она. То же самое сделали мое агентство и даже правительство. Все хотят пользоваться результатами моего труда, но при этом никто не считает себя чем-то обязанным. Например, присутствующий здесь заместитель министра культуры. Когда какая-то мутная организация с названием КИМА, без каких-либо на то оснований, без решения суда о признании меня виновной, просто взяла и запретила мне работать, министерство не обратило на это абсолютно никакого внимания. Ни малейшего внимания на тот факт, что из отрасли просто-напросто вышвырнули первую в истории Кореи номинантку Грэмми. И поступили так по чьей-то хотелке, с нарушением всех норм и законов Республики Корея. Министерству было на это совершенно наплевать. Зато теперь, когда мне вручают 2 самые крутые мировые награды, оно присылает своего представителя. Для чего? Оно ничего не сделало для того, чтобы я смогла их заработать. Но замминистра здесь. Он не поздравил меня, не вручил никакой грамоты или памятного знака. То ли трется рядом, стараясь внушить своим присутствием мысль о причастности правительства к великому достижению, то ли сам не знает этой причины. Его отправили сюда, не предоставив сценария, а сам он не рискнул купить по дороге хотя бы маленький букетик цветов. Люди и несколько камер поворачиваются и смотрят на мужчину, о котором сказала Юнми. Тот молча продолжает сидеть, на лице у него небольшая растерянность. На самом деле я, это лучшее из всего случившегося за всю историю корейской музыки и литературы, говорит Юнми. Непонятно почему, но мои соотечественники категорически отказываются признавать данный факт. Более того, последнее время у меня возникло подозрение, что они будут рады, если им удастся меня уничтожить. Поэтому я прибегаю к единственному оставшемуся шансу в надежде на спасение. Господин Уилкинс, произносит она, повернувшись к атташе по культуре. Я знаю, что Америка задает высокие стандарты в области защиты прав, свобод, физического здоровья несовершеннолетних, и все страны мира равняются на эти стандарты. Это так? Да. Наклонив голову, важно подтверждает тот. Все так, пользуясь счастливой случайностью вашего присутствия, прошу у вас, как представителя американского правительства, защиты. Ау-ау. Изумленно подрывается зал. Объясните моему правительству, что обращаться с несовершеннолетними девушками так, как это оно сделало, нельзя. Блестя глазами, возмущенно продолжает Юнми. Это недопустимо для страны, которая претендует на название демократическое. Американец выглядит удивленным. Похоже, он никак не ожидал подобной просьбы. Простите, госпожа Юнми, но ваши слова не укладываются в голове. Нет ли в них преувеличения, вызванного вашими эмоциями? Преувеличение, восклицает в ответ та. Вам нужны доказательства, посмотрите собственными глазами. Юнми вытягивает руку с зажатой в ней золотой ракетой, показывая в зал. Сегодня мне вручили 2 награды, которые Корея никогда не получала в своей истории. Думаете, к моим родным проявили уважение? Как бы не так, им не нашлось места в зоне VIP. Их посадили с краю, откуда плохо видно. Как понять такое? Постоянное пренебрежение и продуманное целенаправленное унижение, вот что это такое. Уилкинс, как и все сидящие на скамейках, поворачиваются в ту сторону, куда указывает Хьюга, и обнаруживают маму и Сунок, скромно сидящих практически совсем у края зрительских мест. Мама вытирает слезы платком, ее старшая дочь прижимается к ней, стараясь успокоить. Видеокамеры иностранных агентств, развернувшись, снимают семью номинантки-скандалистки крупным планом. Некоторые взрослые, пришедшие на концерт, фотографируют их на свои телефоны. От неожиданного внимания лицо Сунок становится ярко-красным. Имея значительный опыт работы с людьми, американец понимает, что все может оказаться совсем не так, как оно выглядит, но в данный момент ситуация смотрится однозначно. «Я услышал вашу просьбу, госпожа Юнми», развернувшись обратно, произносит он. «Действительно, полученная от вас информация внушает повод для беспокойства. По возвращению в посольство мною будет немедленно доложено господину послу о ситуации. Уверен, его реакция на ваше обращение последует в самое ближайшее время. Спасибо, господин Уилкинс. Делает небольшой поклон Юнми. Вы дарите мне надежду лично посетить церемонию награждения в зале Стейплс-центра. Она ведь уже завершилась, не понимает атташе. По правилам, всякий автор или исполнитель, чья работа оказалась в Билборд, автоматически становится номинантом на премию Грэмми и может завоевать награду, поясняет Юнми. За прошлый год я уже получила одну, показывая, что именно, она поднимает повыше золотой граммофон. А в этом году у меня есть еще 3 новых произведения, которые попали в горячую сотню Billboard Hot 100. Я снова номинантка Грэмми, рассмеявшись, заявляет Юнми. Тройная «У-у-у» проносится по ошарашенному залу. Примите мои искренние поздравления. Сориентировавшись, произносит Уилкинс, это на самом деле очень большое достижение. Уверен, очень немного людей могут заявить о таком успехе. Удивительно, как в таком юном возрасте вами уже достигнут столь замечательный результат. К сожалению, в моей стране этот успех никому не интересен, отвечает на комплимент Юнми. Но я слышала, Америке нужны молодые и талантливые люди. Да, именно так. Моя родина рада дать возможность для творчества и самовыражения талантливым людям со всего мира. Надеюсь в скором времени к ним присоединиться. Буду рад видеть вас среди них. Юнми еще раз благодарит американца и поворачивается к залу. Прошу прощения, уважаемые зрители, за время, отнятое у вас грустным рассказом про навалившиеся на меня беды. Просто подумалось, что всем будет интересно узнать, как все было на самом деле. Далее нас с вами ждет концерт, в подготовку которого каждая девушка Анин вложила много сил и частичку своей души. Я поступила так же, как они, создав несколько номеров. Но прежде, чем мы начнем, я хочу сделать подарок для всех тех, кто отбывает свое наказание в стенах Анин, и для тех, кто сюда еще только придет. Юнми вновь повыше поднимает свои трофеи и поворачивается к нобам. Прошу госпожу начальницу исправительного учреждения принять на вечное хранение в музее Анин мои награды, золотой граммофон первой корейской Грэмми и золотую ракету первого корейского Хьюга. Ау-у-у, ошеломленно отзывается людская толпа, никак не ожидавшая такого заявления. Мое решение вызвано желанием поддержать всех, кто когда-нибудь окажется здесь, объясняет Юнми свой поступок, как доказательство того, что Анин – это не конец жизни, а всего лишь один из ее эпизодов, после которого все определяется лишь тем, что мы сами делаем со своей судьбой. Подтверждением этого станут данные экспонаты и моя дальнейшая карьера. Госпожа Набам, вы не откажете в моей просьбе? Спрашивает Юнми не спешащую с ответом начальницу. Очень неожиданно, признается та, помолчав под взглядами присутствующих. Иметь на хранении такие награды, это большая ответственность, но одновременно и большая честь. Но не пожалеешь ли ты после, что их оставила? Ведь это твои первые мировые призы, я пробуду здесь еще целых 2 года, с улыбкой отвечает Юнми, и смогу ходить любоваться на них каждый день, а вскоре получу новые, которые не дадут мне плакать от разлуки ни с ними, ни с Анин. По залу проносится легкая волна удивления. Хорошо, кивает Набам под прицелом обращенных на нее телекамер. Благодарю тебя за подарок и доверие, твоя просьба удовлетворена. Присутствующие приветствуют ее слова тишиной. Юнми разворачивается к залу и трясет в воздухе высоко поднятыми призами. Свет лампы фотовспышек отражается от их корпусов яркими золотыми зайчиками. Манси, наклонившись к микрофону, произносит в него Юнми. Чтобы совсем уже закончить свое выступление, хочу поблагодарить тех немногих людей, кто помогал мне. Простите, что не назову ваши имена. Не хочу сделать вас объектами ненависти здешних неадекватов. Сделаю единственное исключение, произнесу имя умнейшего, добрейшего человека с большим любящим сердцем, Пак Юнсок, мой дядя, без которого у Кореи не было бы этих наград, сам Чона уже никому не достать, у-у-у, раздается над скамейками, а также назову свою маму, сообщает Юнми, спрятать которую, к моему сожалению, не получится, ее уже все знают, на нее уже нападали, дорогая мама, спасибо за то, что ты есть, за все, что сделала для своей Юнми. Она тебя очень любит. В благодарность от дочери, новая песня для тебя, с которой начнется концерт. Называется она просто «Мама». Поняв это все, зал, поколебавшись, начинает вяло шлепать ладонями. Время действия. 9 февраля, вечернее время после ужина. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Странная какая-то помада, выносит вердикт Бонсу, закончив разглядывать липстик. Это помада, меняющая цвет, сообщаю я, переведя написанное на упаковке. И как ею пользоваться, об этом не написано, констатирую я. Почему-то производитель не снабдил свой товар инструкцией. Как тогда быть? Пожимаю плечами. Можно кого-нибудь накрасить и посмотреть, что получится. Бонсу задумывается. В данный момент происходит дележка подарков из далекой Америки. Я прочитал, что лауреатам Грэмми денежные призы не предусмотрены. Однако руководство мероприятия, желая сделать праздник праздником, взамен дарит подарки. Причем, чтобы никто не ушел обиженным, дарит всем, и победителям, и номинантам. Понятное дело, стоимость презентов у них различается. Также есть разница в категориях. Если топовые исполнители получают шкатулки стоимостью до 40 тысяч долларов, то для композиторов предусмотрены наборы стоимостью всего до 15 тысяч. Икута-сан, неожиданно оказавшийся специальным представителем Грэмми, приехал не с пустыми руками. Кроме коробочки с золотым граммофончиком, притащил мне здоровенную именную шкатулку Грэмми, с содержимым которой сейчас разбирается Бонсу вместе со своими девчонками. Содержимое гифтбаг Billboard Yummy. Конечно, я уже вытащил из нее самые ценные вещицы, годные в качестве подарка пребывающему в шоке руководству Анин, и прибрал к рукам кошачий ошейник от Тиффани со стразами. Чего-чего, а подарка для Мульчи я, честно, не ожидал. Неужели наборы в самом деле комплектовали именно для меня, знали, что у меня есть кошка и поэтому положили? Если так, то это круто, Америка. В целом же, шкатулка оказалась большей частью наполнена нишевой косметикой, селективной парфюмерией, средствами ухода за кожей. Еще был сертификат недельного бесплатного пребывания на спа-курорте, в Америке. Именной годовой абонемент на посещение косметолога, в Америке. Массажер для глаз, конфеты. В общем, ненужное мне, которое я решил просто раздать всем, кто захочет взять. Встать, смирно. Неожиданно орет дежурная. Не, ну вообще, сейчас, личное время. Недовольно думаю я, вставая вместе со всеми. Кого Господь принес, блин, набом. Похоже, Аджума выпроводила всех гостей и для меня настало долгожданное время расплаты за яркое, но не согласованное с руководством выступление. Если чё, пригрожу пожаловаться в американское посольство. Однако начальница не торопится спускать всех собак. Встала, уставившись, словно желая увидеть на мне нечто инородное. То ли хвост, то ли крылья. Ее позу и выражение лица точь-в-точь копируют заместительница и три охранницы, прилетевшие следом, взглядами, что ли, удушить хотят, думаю я, чтобы следов не оставить. Между тем, игра в гляделки затягивается, настолько, что уже начинаю волноваться, в голову закрадывается мысль, может, случилось чего с кем-то из близких, не знает, как сказать. Юнми, ты знаешь последние новости? Наконец, открыв рот, спрашивает самчанин. Насколько последние, уточняю я и решив не нервировать человека, который, похоже, чем-то огорчен, просто отвечаю. Нет, госпожа, только что сообщили, что господин Ли Джанхён покончил с собой. Девчонки вокруг испуганно ахают, а я облегченно мысленно выдыхаю, мимо пролетело. Сообщив новость, Набам просто впивается в меня взглядом. Молчу, жду, чего ей надо. Ничего не хочешь сказать, интересуется начальница. Почему бы и нет, особенно если это будет то, чего никто не любит. Правда, только правда и ничего, кроме правды. Обычно в предпраздничные и праздничные дни у айдолов очень много работы, самчанин. Пожав плечами, говорю я, наверное, госпожа Аю была занята, деньги зарабатывала, не до друзей было. Реакцией на мои слова становится дружный длинный вздох всех присутствующих и последовавшая за ним тишина. Конец 12 главы, лепесток 13. Время действия, 9 февраля, место действия, исправительное учреждение Анин, вечер. Чертова Агдан, с негодованием восклицает про себя начальница исправительного учреждения, стремительным шагом направляясь к выходу из Анин. Надо же было так меня подставить, причем умышленно. Выучила подготовленный для нее текст, не отказалась, а затем понесла от себя тину. Представляю, какой скандал разразится после Салаль. И это, вся моя награда за хорошие к ней отношения, неблагодарная гадина. Все, кипя от возмущения, решает Набам, теперь никаких поблажек. После праздников я ей устрою, навсегда забудет, как хулиганить. Внезапно глаза разгневанной Аджумы фиксируют какую-то странность, еще неосознанную, но это явно нечто, чего быть не должно. Остановив внутренний диалог, самчанин прислушивается к своим ощущениям, пытаясь понять причину возникшей тревоги. И тут ее зрение загружает в мозг картинку. Зеленая точка в темноте. Замерев, женщина концентрирует внимание на увиденном. Приглядывается и внезапно различает в переплетении вечерних половинку темного кошачьего силуэта, одна часть которого прячется за какой-то преградой, а другая пристально глядит на нее зеленым немигающим оком. Начальница тюрьмы, за годы своей службы успевшая кое-что повидать, вдруг ощущает, как все мышцы ее тела разом деревенеют, сжимаясь в спазме иррационального страха. Впав в ступор, набом глазеет на прячущееся животное, которое, как известно каждому корейцу, накрепко связано с потусторонним миром. Время словно останавливается. Наконец зеленая точка гаснет. Тадук Каинье зловеще издает звук плачущего младенца, и контур ее тела сливается с темнотой, растворяясь в вечернем сумраке. Секундная стрелка невидимых часов вновь начинает бег, и Аджума чувствует свое сердце, бешено бьющееся где-то в горле, шум в ушах и ватные, норовящие согнуться в коленях, ноги. Несколько позже. «Покажи мне видео за последние 10 минут с площадки 5», требует от дежурной набом, заваливаясь в помещении центра управления видеонаблюдением. «Сейчас, сабаним», откликается Таи, желая продемонстрировать внимание к начальству, задает вопрос. «С вами все в порядке, госпожа? Почему спрашиваешь? У вас лицо встревоженное. Покажи видео», повторяет набом, не став ничего объяснять. «Там несколько дорожек, которые невозможно пересечь незамеченным». Спустя некоторое время приходит к выводу она, просмотрев несколько раз видео в различных режимах, скоростях воспроизведения и масштабах картинки. «Нужно быть невидимкой, чтобы тебя не увидели. Ну-ка», замерев, начальница пристально всматривается в экран монитора, чувствуя, как в голове неспешно формируется мысль, которая ей не понравится. И тут, внезапно, вспомнив все случившиеся странности, приходит озарение. «Агдан, не человек, а черная кошка». Ее защитница. Едва я успела подумать о том, как устроить ее хозяйке сладкую жизнь, как тут же появилась Тадук Каинье, предупредила о своем присутствии. Если, наверняка, вышла подобная история. Зная о безмозглости и злопамятности этих дур, совершенно не удивлюсь, если сестры решили оставить последнее слово за собой. Вот их и наказали. Продолжая неподвижно сидеть в кресле, Набам возвращается мыслями к своей персоне. «Но как тогда быть?» – встревоженно размышляет она. «Какой ужас может случиться с моей жизнью, если я прогневаю защитницу?» Аджума принимается тасовать в голове возможные варианты неприятностей, возможных в дальнейшем, при этом активно используя сцены из ранее увиденных фильмов ужасов, дором драматического содержания и душераздирающих историй о несчастьях, приключившихся с людьми. Достаточно быстро женщина приходит к пониманию, что такого будущего ей не нужно, и начинает думать, как можно подобного избежать. «Не следует плохо относиться к Юнми», приходит в голову очень здраво звучащая мысль. До этого ведь никаких проблем не было, но как только возникло желание нанести ей вред, меня предупредили. Причем дали возможность сохранить лицо и разрешить урегулировать ситуацию мирным путем. Значит, если не пытаться причинить зло ее хозяйке, то черная Тадук Каинье меня не тронет. А из этого следует, что в ходе послепраздничных разбирательств валить всю вину только на Юнми будет неправильным решением. Тут же недовольно думает Набам, но вспомнив пристальный зеленый взгляд в темноте, находит для себя утешение. Может, за то, что буду на ее стороне, я получу вознаграждение. Наверняка не чониками 20, но долголетие и здоровье – весьма неплохие подарки для моего возраста. Повеселев, начальница исправительного учреждения выходит из неподвижности и, бросив взгляд на стационарный телефон внутренней сети, на мгновение задумывается. Улыбнувшись своим мыслям, она поднимает трубку и набирает номер. «Пхиним», – произносит она, дождавшись ответа. «Это начальница Набам. Цветы, которые для Юнми. Передайте ей, пусть получит и распишется. Внесите на территорию. Поставьте где-нибудь возле входа в столовую. На 2 дня, до завершения праздника. Ради Салаль. Да, мое указание. Разрешаю. И еще, корреспонденцию не перлюстрировать. Так отдайте. Да, письма не вскрывать. Мой приказ. Не думаю, что ухудшу для себя ситуацию», думает Набам, кладя трубку. «В сравнении с тем, что уже случилось, Это такая мелочь, о которой даже говорить смешно. В это время в компьютерном классе Анин, возле компьютера, подключенного к сети интернет, присев на край стола, из-за головы и спины девчонки в команде Бонсу, которая умеет быстро на клавиатуре, вместе с остальными смотрю последнее, как заявлено, видео Ли Джан Хёна. После того, как зачем-то примчавшаяся на бом свалила так же быстро, как и прибежала, все дружно рванули к компьютерам за новостями. На время праздника в режиме были объявлены послабления, и сейчас можно выбрать занятия какие хочешь, а не по расписанию. Поэтому захотевшие узнать о последних событиях, читают их сейчас онлайн. Центральные новостные каналы уже пролистаны, но поскольку в них не нашлось ничего, кроме официального признания смерти знаменитости, полезли дальше, на сайты фан-сообществ. Ну, а где еще узнать самую актуальную информацию, кроме как не в сети? Фаны в шоке, вот первое впечатление от прочитанных комментариев. В чате, через строчку, косяком идут фразы «не могу в это поверить», «этого не может быть». Однако среди них изредка попадаются сообщения, несущие что-то большее, чем информационный шум. Оказывается, погибший, по словам знавших его людей, несмотря на популярность, страдал от одиночества, непонимания и всеобщей ненависти в этом мире, а последние месяцы жизни посещал психотерапевта. Джан Хён был настолько светлым человеком, что ему всегда было сложно переживать скандалы, обиды. Он не понимал, почему люди ругаются, расстаются, предают, поделился один из его приятелей. И сейчас, в качестве видеодоказательства сказанных горьких слов, я смотрю запись, где ныне покойный, а в тот момент взрослый, 27-летний парень, рыдает самым натуральным образом 21. Как написано, съемка была сделана во время эфира на одной из вещательных радиостанций. Видео заканчивается. Секундой Бонсу поворачивается ко мне, и остальные девчонки, тоже. Непонятно с чего, но, видимо, всем им срочно требуется моя оценка увиденного. Несколько секунд молча обмениваемся взглядами. Раз все молчат, решаюсь высказаться. Угробили парня. Спокойно констатирую очевидный для меня факт. Никто даже не подошел помочь. Всем плевать. Замерев, собравшиеся у компьютера сообщество почему-то отвечает на мои слова ошеломленными выражениями лиц. Пожимаю в ответ плечами, мол, что тут еще скажешь. Аю узнала о смерти своего друга прямо во время выступления. Читает в этот момент новое сообщение девчонка за клавиатурой, единственная не обернувшаяся. Но она сумела исполнить свою песню до конца. Поразительный подвиг. Цинично усмехаюсь внутри себя, глядя на появившийся фотоколлаж, где Аю в слезах, с микрофоном, а также с Джан Хёном. Похоже, из этой ситуации первая любовь нации снова выйдет с личным прибытком. Невероятная изворотливость. Несмотря на весь свой саркастический цинизм, держу рот закрытым, не желая нарушать правила мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Поскольку правда неизвестна, по причине отсутствия личного знакомства с почившим, молчу, оказывая дань уважения. Вполне возможно, что Аппа был неплохим парнем. По крайней мере, на фото он выглядит не лишенным интеллекта и шарма. «Юнми, откуда ты узнала?» Наконец, ожидаемо спрашивает одна из девушек. «О чем?» Делаю вид, что не понимаю, хотя давно жду подобного вопроса. О том, что Джан Хён покончит с собой. Не знала, а предполагала. Вот вы прочитали откровения его друзей о том, какой он был внутри няшкой и как переживал из-за несправедливости. Такие люди в музыкальной индустрии долго не задерживаются. Всего лишь вопрос времени, когда они дойдут до края и какой глубины окажется обрыв. В качестве доказательства моих слов предположу, что рядом с Джан Хёном были люди, которые тоже догадывались, к чему идет дело, раз запихали его лечиться. А вот почему Аппу не отпустили с работы, вопрос интересный. Хотя, думаю, все просто. Наверное, Джан Хён Аппа генерил неплохой денежный поток, от которого кто-то не смог отказаться. Бабло и в этот раз победило все. Любовь, дружбу, разум, человечность. Все. Девчонки взирают на меня так, словно не одобряют. Говоришь, будто довольна. Укоряют меня. Ничуть. Всего лишь даю беспристрастную оценку имеющимся фактам. Ну, а Солли? Задают следующий вопрос. Что с нею будет? Это Каю. Отпихиваюсь я. Ее спрашивайте, раз она подруга. А ты? Разве ты не можешь помочь? Еще раз, искренне удивляюсь в ответ. Я предупредила. Обратила внимание. И чем это закончилось? Задав вопрос, обвожу взглядом присутствующих, которые почему-то не спешат сообщить, чем, ничем, отвечаю за них, все были заняты, деньги зарабатывали, и Аю, видимо, тоже, раз Джанхён был предоставлен самому себе. Как в такой ситуации можно что-нибудь сделать? С друзьями первой любви нации незнакомо, сижу в тюрьме, чего вы от меня ждете? Ну, раз ты сказала, в чем проблема, наверное, должна знать, как ее решить. Охренеть логика, я больше не занимаюсь чужими проблемами, решаю только свои. Юнми, неожиданно раздается крик от двери, иди, забери цветы. Цветы, удивленно поворачиваю голову к девушке посыльной, какие еще цветы? Возле проходной, тебе нужно расписаться за получение доставки. А что там, розы? Пытаюсь узнать подробности. Да, большущая корзина, розовые, ага, 100% от известного мне дальтоника, соображаю я, кто является заказчиком доставки презента. Парниша прикалывается, поворачиваю голову к подругам Бонсу и предлагаю, кто хочет увидеть, как выглядит корзина роз от Чоболя, пошли со мной. В ответ раздается дружное «ахахах», и через мгновение все девчонки оказываются на ногах, выражая готовность идти смотреть. Не тащить же на себе, когда для этого есть желающие. Удовлетворенно думаю я и озадачиваюсь пришедшей в голову новой мыслью. Кстати, а куда? В камеру мне ее точно поставить не разрешат. Некоторое время спустя, Юнми, в сопровождении большой группы девушек подходит к стене, вдоль которой в ряд выстроены поздравительные венки и корзины с цветами. Остановившись, оглядывает композицию и фиксирует взгляд на большой плетенке, плотно уставленной сильно пахнущими розовыми цветами. Из верхушки букета наполовину торчит большой конверт из блестящей золотой бумаги. Секунды две посмотрев издали, Юнми решительно направляется к нему. Подойдя, словно пинцетом, прихватив пальцами край конверта, Агдан небрежно выдергивает его из экибаны. Младший наследник корпорации Сиагроуп пишет, глянув на конверт, громко сообщает она, развернувшись к зрительницам. От тех в ответ доносится то ли вздох, то ли стон. Не обращая внимания на звуковые эффекты, адресат деловито распечатывает послание и приступает к чтению. Вокруг наступает умопомрачительная тишина. Узница исправительного учреждения благоговейно смотрит на сосредоточенное лицо Золушки, читающий письмо от настоящего принца. Помнит о прошлом, дочитав и поднимая голову, коротко докладывает Юнми, мечтает о встрече, надеется на светлое будущее. Ау, помолчав и поняв, что информации больше не будет, сдержанно реагирует женская аудитория. А подробнее, раздается вопрос, краткость сестра таланта, складывая конверт, отрезает Юнми и спрашивает, ну, что? Кто потащит это розовое доказательство серьезных намерений? Вечер того же дня, дом мамы Юнми. Мое сердце сейчас разорвется, сообщает мама, вытирая обеими ладонями слезы на щеках. Бедная моя доченька, сколько ей пришлось выстрадать. Как жестоки и неблагодарны люди. У тебя голова не кружится? Услышав про сердце, встревоженно произносит старшая дочь. Давай померяем давление. Ох, оставь, взмахивает рукой мама в ответ. Все со мной хорошо. Просто когда я слышу слова песни, которую написала моя дочь о нас, словно вся жизнь проносится перед глазами. Не могу сдержать слез, понимая, как действительно все скоротечно. Я считала, что песня посвящена тебе, удивляется Сунок, истории нашей семьи. Поправляют ее. Помнишь слова, ссылка, бедность, а потом, война 22, это ведь про то, как родственники отреклись от нас, отправив ссылку. Мне с твоим отцом пришлось много работать, начав практически на пустом месте. Денег, сама знаешь, было немного, но мы были счастливы, затем родилась ты. Но свекровь все равно не хотела признавать меня, не прекращала свою войну. Сунок задумывается. Дочка, растерев по щекам слезы, просит мать. Посмотрим еще раз, сначала измерим давление, строго произносит дочь. Эта песня вызывает сильные эмоции. А тебе нельзя волноваться, и вообще, лучше будет, если мы ляжем спать. Сегодняшний день был заполнен переживаниями, и я ощущаю себя очень уставшей. Давай пойдем отдыхать, хорошо подготовимся к новому дню. Да, кивает мама, ты очень правильно сказала, нам обеим следует позаботиться о своих силах. Юнми потребуется помощь, нужно быть стойкими, но сначала я еще раз посмотрю. Ма, укоризненно восклицает Сунок, всего один раз. Последний, обещают ей, сделай это для мамы, дочка, нажми кнопку на своем телефоне. Сунок осуждающе смотрит, поняв, что никак не получится вызвать желаемые мамины эмоции и раскаяние с ее стороны, но только один раз, предупреждает она. Договорились? Согласна, вздыхает мама. Старшая дочь, довольная, что сумела настоять, несколькими быстрыми движениями пальцев находит в телефоне нужный файл и, запустив его на воспроизведение, теснее прижимается к маме, чтобы было удобнее и уютнее смотреть. Поздний вечер того же дня, скорее, уже ночь. Чат, который никогда не спит, и Занин видео выложили. С концерта. Кто уже видел? Концерт в исправительном учреждении, даже не знала, что там такое бывает. Из чего столько эмоций? Агдан вручили награды. Грэмми и Хьюго. Серьезно? Золотые призы преступницы, отбывающий срок, наверное, это первый подобный случай в мировой истории. Сам американский посол приехал, привез. Не может быть. Ездить по тюрьмам, вручая награды, это не уровень для посла. Да честное слово, я сама видела. Не веришь? Возьми и посмотри. Посмотрю. Ссылку кинь. И знаете, как поступила Агдан? Отдала свой золотой граммофон и золотую ракету на хранение в музей Янин. Представляете, она ненормальная? Да. Юнми заявила, что ее сбила машина и у нее была клиническая смерть на 11 минут. После такого вообще не выживают, но она смогла, только потеряла память, всю, у нее амнезия. Агдан, героиня дорамы, у нее реально проблемы с головой, а машиной, которая ее сбила, управлял Чобль, каха-каха-каха. Если правда, то эта новость станет бомбой. Еще Агдан попросила у американского посла защиты, политического убежища, нет, защиты от собственного правительства, заявила, что несовершеннолетнюю, перенесшую клиническую смерть с последующей амнезией, призывать в армию, незаконно. И, поэтому, тюремное наказание ей, тоже незаконно. Святые апельсины. Похоже, Ванин было откровенное кровавое рубилово. Нужно срочно смотреть. Ссылка на официальный сайт? Нет. Частное видео с телефона. Неужели кто-нибудь станет работать в дни празднования с LL-сайтом? Это был не американский посол, а всего лишь атташе по вопросам культуры. Все равно из посольства ведь, я посмотрела, это просто какой-то треш. Наша Нис отобрала телефон у Агдан и передала его Fun Entertainment, а в памяти смартфона была куча новых песен. Пак Юнми обвиняет разведку и агентство в воровстве и коррупции. Случаем, Корона не выступает с краденным контентом, дела у них сейчас идут хорошо. Пока нет решения суда, никто не может быть объявлен преступником. Если Агдан не предъявит доказательства, ее обвинят в лжесвидетельстве. Кажется, она уже сделала это. На концерте Ванин показали ее новые работы, точно на мировом уровне. И что это доказывает? Какая связь с кражей телефона? То, что она композитор, песенник и музыкант, способный в одиночку создавать хитовые синглы. Интересно, кого предъявит суду Fun Entertainment в качестве своего автора? Думаешь, не найдут такую же одиночку наподобие Агдан? Вряд ли. Скорее, это будет команда из композитора, поэта и музыкантов. Какая разница? Чем больше людей, тем больше вероятность обнаружения несостыковок в показаниях. Сфальсифицировать 1-2 файла довольно несложно. А вот несколько – совсем другое дело. Причем в ретроспективе. В чем? В истории процесса работы. Все документы не могут быть датированы одним числом. А как осуществляется работа над синглом? Композитор придумал мелодию, отдал поэту, тот написал слова. Следующая итерация – возможные изменения текста и музыки. Затем музыканты записывают варианты музыки. Прослушивание, правки. Дальше – запись с исполнителем. Вновь коррекции, исправления. Должно остаться дофига следов от этой работы. Аудио и текстовые файлы, созданные в разное время. Если их все подделывать, то вероятность обнаружения подобного факта будет тем выше, чем больше вовлеченных людей. Я об этом говорю. Разве Агдан создает свои произведения как-то иначе? Я полюбопытствовала. По словам свидетелей, это действительно так. Девчуля пишет прямо из своего мозга слова и музыку, которые сразу исполняет. Не знаю, сможет ли она использовать данный факт как доказательство своего авторства, но на мой взгляд, шансы на это есть. А остальные из чего пишут? Из задницы, что ли? Слышала, Агдан не совершает множество итераций, когда работает. У нее сразу получается в готовом виде. Я об этом. Думаешь, Агдан действительно сказала правду? Серьезные организации были публично обвинены в коррупции, нарушении авторских прав и воровстве. Подобными заявлениями просто так не бросаются. Она же ненормальная. Сама говоришь, сказала, у нее амнезия. Каха-каха-каха, в нашу армию мобилизуют ненормальных, и давно такое, она могла быть в тот момент нормальной, а сойти с ума позже, когда находилась в армии. Да, из чего с ней там такое приключилось, и почему вместо лечения суд назначил больной несовершеннолетней девочке 5 лет каторги. Похоже, объявить Агдан ненормальной не получится. Теперь понимаешь, насколько все плохо выглядит, каха-каха-каха, обожаю эту девчулю. Я было подумала, все утонуло, но нет, устроить скандал в присутствии иностранных журналистов и сотрудников американского посольства, акт коварства, достойный самой кумиха. Начинаю верить в то, что у Юнми действительно есть богатый опыт дворцовых интриг, каха-каха-каха, дух Мёнсанхва не позволил бы заточить себя в тюрьму, дух, да, но она, реинкарнация, не способная проникать сквозь стены. К чему твое уточнение? К тому, что ей на освобождение потребуется немного больше времени, чем бестелесной субстанции. Как думаешь, какое решение придется принять нашей госпоже президенту, когда американцы попросят прокомментировать ситуацию? А еще есть Европа. Ураган занимал первое место во французском музыкальном чарте и в других европейских странах ротировался не на последних местах. Агдан там знают. Если и знают, какое им дело до корейской певички? Там законы другие. Объяснить, как несовершеннолетняя девочка получила 5 лет каторги за дезертирство, не получится. У Вигугина в голове такое просто не поместится. И наша Гунхи в их глазах станет выглядеть кем-то вроде толстого ына. Уверена, такое ей точно не понравится. Каха-каха-каха. Думаешь, она отменит решение суда? У нас демократическая страна, в которой подобное невозможно. Охранить первый корейский золотой граммофон и золотую ракету в тюремном музее? Возможно, каха-каха-каха. Пресвятые ананасы, как Агдан подставила нашу Гунхи. Не только ее, она всех подставила, начиная с Кирин. Почему с них? Ну ведь там ей глаза пытались лазером выжечь. Вот ведь, кстати, посмотрите на выступление Ванин. Я никогда прежде не видела подобных движений. И музыка такая, очень электронная. 23. Агдан написала, а танец, тоже ее постановка. Она еще и хореограф, она ученица великого Ким Чжубона. Почему девочка с такими талантами и с такими наградами сидит в тюрьме? Вот и я о том же. И Европа с Америкой наверняка тоже этого не понимают. Время действия. 10 февраля. Место действия. Коттедж в элитном пригороде Сеула. Почему ей позволили свободно говорить все, что вздумается? Президент Пак Гунхи с возмущением смотрит на свою подругу. Ты ведь присутствовала при этом? Я потребовала объяснения у начальницы исправительного учреждения, отвечает Сунсиль. Она заявила, что у нее нет инструкции о том, как правильно проводить вручение международных наград в присутствии иностранных СМИ и дипломатов. Действовала по лично разработанному сценарию. Если не можешь залезть на дерево, то нечего задирать голову. Сценарий она разрабатывает. А просто предусмотреть возможность отключения микрофона, ума не хватило. Анни, зал маленький, не стадион. Там без микрофона можно говорить и все услышат. Могли музыку включить, заглушить, или просто утащить со сцены. На глазах иностранцев президент нецензурно выражается. Никто не ожидал ничего подобного, поясняет Сунсиль. Пак Юнми должна была произнести отрепетированную речь, но вместо этого она сказала свою. А тогда можно ожидать всего, восклицает Гунхи, любой провокации. А это направлено лично против меня. Но если девчонка думает, что и на эту выходку я посмотрю сквозь пальцы, то она будет ждать до выпадения глаз. 24. Ты отказываешься ее помиловать? Президент задумывается. Похоже, сейчас я не смогу себе такого позволить, с сожалением произносит она спустя несколько секунд. Но если раньше это было актом милосердия, то теперь будет выглядеть поступком безысходности, прижатой к стенке Гунхи. Помилование уже не принесет политических выгод. Наоборот, я стану смотреться слабой, а за этим неизбежно последует поражение правящей партии на парламентских выборах. Анни, ты преувеличиваешь. Ничего подобного. Ситуация настолько неустойчивая, что буквально несколько процентов голосов могут оказаться решающими, а Пак Юнми их отбирает. Пак Гунхи возмущенно смотрит на подругу. А дальше будут президентские выборы. Без поддержки партии, шансы моего переизбрания невелики. 25. Выход Кагдан может стоить мне второго президентского срока. Сначала она вытащила историю с названием «Моря», далее, с алкоголизмом, инициировала ревизию расходования средств программы поощрения рождаемости, а теперь обвиняет армию, разведку, судебную систему и полицию в коррупции и недееспособности, так и до импичмента недолго. Что ты предлагаешь? Спрашивает Сунсель. Не знаю. Подумав несколько секунд, восклицает Гунхе. Но я этого просто так не оставлю. Позже. Сунсель возвращается к себе домой. Как Гунхе разозлилась, думает она, прокручивая в голове состоявшийся разговор. Пожалуй, пока ей не удастся поквитаться, она не успокоится. Но Агдан легко выйдет из любой ситуации потому, что она главный аркан, шут. Не стала напоминать об этом Анне, чтобы еще больше не расстраивать. Представляю, что было бы, скажи я ей, не нужно ничего делать. Сунсель, сокрушаясь, качает головой. Мне придется придумать нечто, которое позволит Гунхе победить, решает подруга президента. Иначе Анне действительно проиграет и совсем расстроится. Что это может быть? Аджума задумывается. Сложный вопрос, решает она, обдумав различные варианты, но не найдя среди них подходящего. Нужно сделать гадание. В дни Салаль оно будет верным и подскажет уязвимое место Пак Юнми.